Дома я напилась чаю и решила найти координаты Норы. Где-то валялась у меня ее визитка. Я принялась перебирать визитные карточки. Чего тут только не было. Парикмахеры и косметологи, чьими услугами я воспользовалась всего один раз. Мастер по ремонту компьютеров, специалист по принтерам и прочей оргтехнике, массажистка, которой меня в свое время пристроила Сандра, заявив, что у меня ярко выраженное искривление позвоночника, фирма, в которой я постоянно покупаю авиабилеты, та самая Виктория из турфирмы, которая отправляла меня на Лазурный берег, женщина с экзотической профессией, берейтер, с которой я как-то встретилась в театре и разговорилась, еще одна, на чьей визитке было напечатано «Мастер икебаны». Эту я вообще не смогла вспомнить. Только Нориной визитки нигде не было. Перебрав все карточки три раза подряд, я вдруг вспомнила, куда дела ее карточку. У меня на шкафу стоит красивая фарфоровая вазочка, расписанная лиловыми ирисами. Так вот, эта вазочка стояла неровно и дребезжала, когда мимо дома проезжали тяжелые грузовики. И я подложила под нее Норину визитку. Встав на табурет, я дотянулась до злополучной вазочки и вытянула из-под нее глянцевую картонку. Вазочка тут же обиженно задребезжала, хотя никакие грузовики мимо дома не проезжали. Я показала ей кулак, спрыгнула с табурета и потащилась к телефону. Однако прежде что-то заставило меня взглянуть на часы. Да, 12-й час. Поздновато для звонков. Придется перенести на завтра. Ночь прошла спокойно. Никто не ломился ко мне в дверь и не названивал по телефону. Стоя под душем, я решала в уме сложную проблему, можно ли звонить Норе в 8:30 утра. С одной стороны, она женщина не работающая, такие встают обычно не раньше 10, куда торопиться. С другой стороны, я помнила, что у Норы в жизни есть большая забота — присматривать за легкомысленным своим муженьком. А при таком раскладе, куда уж там спать долго, это всю семейную жизнь проспишь. Выйдя из ванной, я услышала стук в нашу общую с Иннокентием стенку и выглянула на лестницу. На площадке стояла Анюта. В зубах у нее был бумажный пакет из французской булочной, что на углу. Там лежали две горячие булочки с изюмом и с вареньем. Я умилилась и тут же оценила деликатность Иннокентия. Не явился сам, а прислал собаку, чтобы я не подумала, что он напрашивается на утренний кофе, которого у меня, кстати, нет. Снова закончился. «Ужасно приятно, когда о тебе кто-то заботится», — подумала я, пережевывая сдобу. Анюта от мучного отказалась, очевидно, берегла фигуру. Первый раз у Норы было занято. Я обрадовалась, выждала несколько минут и набрала снова. На этот раз трубку очень быстро сняли, и молодой женский голос выпалил. «Извините, нас прервали. Еще у него красные пятнышки на животе, такие маленькие, а у Мишутки Нора?» — удивленно переспросила я. «Элеонора Васильевна, это вас!» — недовольно проорал молодой голос. «Только недолго. Мне должен позвонить врач». «Да», — услышала я, наконец, голос Норы, и тут же его заглушил детский визг. «Нора! Это Даша. Мы вместе отдыхали на Лазурном берегу. Как у тебя дела?» «А, да шутка!» Нора явно обрадовалась и добавила тише. «Здесь разговаривать невозможно. А давай встретимся в кафе на Среднем проспекте Васильевского. Ты знаешь?» «Знаю», — ответила я удивленно. «А что, через час?» — отрезала Нора и повесила трубку. Хм, все-таки она забыла, что я работаю. Однако передоговориться не получилось, теперь было плотно занято. Я прикинула, от чего мне будет хуже, если я потеряю работу или если потеряю жизнь. А ведь запросто может так случиться, что те двое типов настроились меня поймать. Выходило, что жизнь дороже, так что я позвонила своему шефу Геннадию и твердым голосом заявила о невозможности явиться сегодня на работу по семейным обстоятельствам, а именно по причине безвременной кончины бывшего мужа. — Чего? — поперхнулся Гена. — Ты что несешь-то? Какие могут быть семейные обстоятельства, если муж бывший? Может, у тебя их 10 было? Так что, каждый раз с работы отпрашиваться будешь? — Злой ты, Гена, черствый и равнодушный человек, — сказала я скорбным голосом. — А еще хочешь стать хорошим руководителем? И поскорее повесила трубку. Через час я вошла в кафе. Зал его был разгорожен стеклянными перегородками на маленькие очень удобные кабинки. Из одной такой кабинки мне махала Нора. Выглядела она утомленной. — Что будешь, чай, кофе? — Сладкое ешь или остервенело худеешь, как все прочие? Я заказала кофе по-венски и повернулась к Норе. — Что у тебя творится? — Внуки. Нора махнула рукой. — Внуки? У тебя? Я окинула взглядом ее стройную фигуру, молодое красивое лицо. — А что? Теоретически все возможно, — усмехнулась Нора. — Но в данном случае внуки не мои. Внуки Славины, от первого брака. Так что я к ним прямого отношения не имею, но им до этого нет дела, и нервы они мне подпортили ужасно. И разговаривать по телефону при них совершенно невозможно. Они тут же начинают орать. Двое двухгодовалых мальчишек, представляешь себе? Мишутка и Васютка. То есть, разумеется, нервы-то портят не столько они, сколько их сумасшедшая мамаша Анюта, Славина невестка. Я вспомнила симпатичную собаку Анюту, горячие булочки и рассмеялась. Не обижайся, это я не над тобой. Да, я и не обижаюсь. Нора отставила чашечку крепчайшего кофе. Слушай, мы ведь не о моих внуках разговаривать пришли. Ты же меня о чем-то хотела спросить? Ну да. Я свернула из салфетки самолетик, хотела запустить его в соседнюю кабинку, но вовремя передумала и спросила Нору: слушай, а кто такой этот Сурен Степанович? Почему ты спрашиваешь? Нора вдруг посерьезнела. Ее лицо как-то заострилось и побледнело, и крупные веснушки на скулах стали еще заметнее. Да понимаешь, я не знала, с чего начать и стоит ли что-то рассказывать постороннему человеку. — У тебя неприятности? — спросила Нора. — Почему ты так думаешь? — Сурен не тот человек, которым интересуются в благополучные периоды. — Да кто ж он такой? — В общем, сама толком не знаю, — проговорила Нора после долгой паузы. — Знаю только, что он большая шишка. Как-то раз мы подвозили его в своей машине, и нас остановил дорожный патруль. У всех потребовали документы. Сурен первым протянул сержанту какую-то книжечку. Тот только взглянул и тут же переменился в лице, встал на вытяжку, отдал честь и тут же отпустил нас. Больше ни у кого не стал проверять документы. А когда Слава осторожно спросил Сурена, что это за документ, тот отшутился, мол, удостоверение почетного Деда Мороза Российской Федерации. И это не единственный такой эпизод, уверяю тебя. А как вы с ним сошлись? На почве общих интересов. Ты ведь знаешь, они со Славой оба увлекаются дайвингом, а кроме того, раз в неделю мы в одном клубе играем в бридж. Тут и я не отстаю. Мы со Славой составляем сильную пару, но Сурен просто корифей. Нора еще секунду помолчала, задумчиво посматривая на меня, а потом предложила: «Если хочешь, приходи сегодня вечером в этот клуб. Там как раз будет интересная игра, и Сурен обязательно придет. Скажешь, что ты моя гостья, тебя пропустят». Я поблагодарила ее, уточнила, какой в этом клубе принят дресс-код. Для мужчин темный пиджак и галстук обязательны. Для женщин таких жестких ограничений нет, хотя, конечно, джинсы и свитера не приветствуются. В это время у нее зазвонил мобильный. — Ну что такое, Анюта? — проговорила Нора, поднеся телефон к уху. — Что ты говоришь? — Боже мой! Не волнуйся, я сейчас приеду. Ничего без меня не предпринимай. Отключив телефон, она повернулась ко мне. Кажется, Мишутка проглотил шарик от бильярда. — От бильярда? — ужаснулась я, представив огромный шар из слоновой кости от детского механического бильярда. Такой маленький стальной шарик. — Но все равно это очень опасно, — переполошилась я. — Поезжай немедленно. — Поеду, конечно. Нора сделала знак официантке. Но вообще Анюта такая паникерша. Месяц назад она вообразила, что Васютка оторвал и проглотил пуговицу от собственных штанов. Мы уже привезли его в травмпункт, собирались делать промывание, когда Слава нашел эту пуговицу в кошачьей миске.